поющие колокольчики. Что это, массовый гипноз? Разве в нашей памяти не живут десятки и сотни людей? И многих из них мы можем представить себе так ясно, как будто они перед нами. Разве не умеем мы так сильно вообразить встречу с ними, что переживаем ее по-настоящему? И разве в тайных своих надеждах и желаниях мы не подготовлены к тому, что память может материализоваться? Почему же эти способности памяти не доставляют нам такого же удовольствия, как то, что случилось здесь? Которых не нашел тогда на Земле. Он бы сказал о бесконечной ночи космоса, о страшных пустынях чужих планет, когда прошлое согревало настоящее, а воспоминания о ней, что это,